Он такой недоступный. Алик. Целый месяц я живу у Миши, и с каждым днем все больше недоумеваю, почему он никак не реагирует на меня. Я же схожу с ума каждый раз, когда вижу его. Хочу прикоснуться, поцеловать. Но он такой недоступный. Хорошо, что я могу теперь говорить об этом с Женей. Он единственный, кто меня понимает, ведь у него абсолютно такая же ситуация. Знаешь, а я бы согласился один раз переспать с ним, даже если бы он потом предложил остаться друзьями. Очень хочется близости с ним. Вздыхаю я, когда мы сидим вечером в общаге у Жени. Ему пока не подселили соседа, и я подозреваю, что тот Миша тоже приложил свою руку. Уверен, что он заплатил кому-то за эту комнату, чтобы мой друг получил ее вне очереди. Меня удивляет, что мужчина с такой легкостью идет мне навстречу по всем вопросам и пытается помочь. Во всем, кроме интима. «Может, тебе с ним стоит поговорить серьезно?» — говорит Женя. «Я вот выяснил с Дэном все и не жалею. Это лучше, чем жить и лелеять себя надеждой». «Твой Дэн любит тебя, я вижу это. Просто боится признаться себе в этом», — с ухмылкой говорю я. «Он приходил вчера на танцы, смотрел, как ты танцуешь». «Правда?» — Женя вспыхивает. «Но я не видел его среди гостей. Он из зала отдыха смотрел. И он расстался со своей девушкой. Я лично видел. Возможно, он осознает и придет к тебе». «И сколько мне ждать, когда он осознает?» Женя качает головой. «Ему сложно переступить через себя, а я не виню его. Это его воспитание, его сущность». «Ой, да ладно! Какая нахрен сущность, когда любишь кого-то? Он поймет, что это все бред, а ты — его настоящее». «Спасибо, Алик, но не надо меня утешать и обнадеживать. Я хочу быть реалистом. Я не буду его ждать. И тебе советую прижать своего Мишу и выяснить. И если там ничего нет, то ты хотя бы будешь знать и не строить иллюзии». Смотрю на друга и снова ощущаю, как при виде его улыбки в паху нежно ноет. Вот черт, надо сосредоточиться на Мише, мне нельзя так распылять свое внимание. Вернувшись домой, я решаю последовать совету Жени и поговорить. «Миша, я хотел еще раз поблагодарить тебя за помощь с комнатой для друга. Начинаю я издалека, когда мы садимся ужинать». «Рад помочь», — улыбается мужчина. «И, кстати, ты говорил, что из-за Влада бросил учебу. Не хочешь снова пойти учиться?» «Снова поступить в универ?» От удивления я замираю и смотрю на него. «Да, заочно можешь поступить, и через 5 лет получишь диплом, а может быть и раньше, если досрочно сдашь экзамены». «Даже не знаю, что сказать. Наверное, хочу, но я также думал устроиться на работу». «О, ты хочешь работать!» — радостно восклицает он. «Я могу помочь тебе с этим. У меня в компании есть вакансии. А ты довольно толковый парень. Пойдешь менеджером? Затем, как вникнешь во все, я тебя могу поставить на руководящую должность». «Но я никогда не работал на серьезной работе. У меня от его предложения сердце начинает выпрыгивать из груди. О такой работе я даже не мечтал». Опускаю лицо и перечисляю бары, где мне довелось работать официантом. Не густой послужной список. К тому же, с последнего места работы меня чуть ли не с позором выгнали за прогулы. «Это ничего, я буду рядом и помогу тебе во всем», — улыбается мужчина. Я поднимаю глаза и смотрю на него, и снова пытаюсь поймать в его взгляде хоть какое-то поползновение. Хоть один намек, чтобы я мог действовать более решительно. «Но я обещал Жене, что пойду с ним работать в бар». Внезапно вспоминаю разговор с другом, который побаивается один идти работать официантом. «Он теперь остался один, и ему нужно зарабатывать». Вижу нахмуренное лицо Миши и сразу же соображаю, что сморозил глупость. «Я завтра поговорю с ним и скажу, что не смогу пойти с ним». «Твоего Женю я могу тоже пристроить. У меня знакомый ищет модель для съемок в журнале. Ты говорил, что парень очень красивый?» Задумчиво спрашивает Миша. «Да», — радостно восклицаю я, — «он безумно красив». Задумываюсь. «А ведь и правда, с красотой Жени только в модели идти, и тело у него такое, что прямая дорога на обложке журналов. Чем больше я на него смотрю, тем больше понимаю, что его внешность просто безупречна. На него постоянно оборачиваются люди, а он даже не замечает этого. Когда он идет по улице, ему вслед капают слюной и женщины, и мужчины. В его танцевальной группе в него, кажется, влюблены безнадежно все. Но этого он тоже не видит, воспринимает как должное. Наверное, поэтому и мое тело так реагирует на него. Каждый раз, когда вижу, во мне просыпается животная страсть. Только с Мишей у меня все по-другому. Нет того безумия, которое я испытывал к Владу. Словно в тот день, когда подонки закопали Влада, они туда же бросили и мою способность любить. Я часто вспоминаю то время, когда мы расстались с Владом, и когда я попросил Илью проучить его. Если бы я мог вернуть время назад, то не стал бы этого делать. Но с другой стороны, если бы они тогда не переключились на Влада, то меня бы точно не было бы в живых. Выходит, я выжил благодаря моему бывшему. При мысли, что он погиб таким молодым, на душе поселяется тоска. Он был еще тем подонком, но он не заслужил того, что с ним произошло. Я много думаю обо всем этом. С Мишей мы часто общаемся, он выслушивает и успокаивает. Может, поэтому мне так легко с ним и хорошо? И я путаю свою симпатию и благодарность с чем-то более серьезным? Также я теперь часто думаю об одиночестве, которое теперь будет меня сопровождать вечно. Мне предстоит сломать себя до конца, чтобы разорвать ту невидимую связь, что была у меня с Владом. Чувства не испарились в один момент, когда он выгнал меня. Мне было бы проще его ненавидеть, но теперь я не могу и это. Он передо мной виноват лишь в том, что мог раскрыть мой недостаток. Я слишком доверчивый и легкомысленный. Каждое наше свидание, каждая близость отчетливо запечатлена в памяти. Это было какое-то волшебство из другой реальности. Секс с Владом — это нечто за гранью, что-то фантастическое, острое, желанное до боли во всем теле. Мне так не хватает его. Не хватает этих ощущений. Его слова и его предательство до сих пор отравляют мою душу. Но я уже ни о чем не жалею. Пусть Влад и был подонком, но он делал меня счастливым. А теперь мне предстоит утереть сопли и пытаться жить дальше без него. Я благодарен судьбе, что в моей жизни появился Миша. Он всегда рядом и не дает мне скатываться в пучину моих переживаний. Теперь он и Женя — мои самые близкие люди, которых я люблю, из-за которых готов умереть. Иногда я общаюсь с Дэном, но делаю это без удовольствия. Встречаюсь с ним только для того, чтобы лишний раз напомнить ему, какой он идиот. Я не понимаю его тупых принципов. Он мне напоминает ежика, которому нужно продолжать есть кактус, но он не хочет и не может. Хочется встряхнуть этого идиота и прокричать ему в лицо, что ему не нужно больше есть кактусы, не нужно бояться осуждения. Не нужно отказываться от счастья ради страха измениться. Я вижу, как он страдает, почти не ест, стал замкнутым и постоянно спрашивает про Женю. Да уж. Женьке не повезло влюбиться в такого идиота. У меня же тоже ситуация подвешенная. Я чувствую, что хочу стать ближе к моему покровителю. Тут дело не только в сексе, мне нужно от него гораздо больше, чем просто интим. Мне хочется духовной близости, более тесной дружбы. Чтобы он доверял мне, а я всецело доверял ему. Порой меня пугают мои чувства, которые возникают к этому мужчине.